Прошло несколько дней. Под видом прогулки Алик решил на свой страх и риск навестить Эл. На острове царило тропическое утро. Воздух нагрелся и колыхался над песком. К полудню тут будет жара. Алик заглянул в дом, обошел остров и отыскал Эл в саду. Она сидела под апельсиновым деревом в тени и что-то жевала. «Добрый день!» – еще издали поздоровался он. «Здравствуй!» – еле слышно ответила она. «Решил тебя навестить. Ты не отвечаешь на вызовы несколько дней. Что-нибудь испортилось?» Он не стал подходить близко, Эл не поднялась с земли и продолжала равнодушно есть. «Может, я не хотела отвечать», — сказала она. Алик ждал ответа, и она дала его. «И гостей я не ждала. Ты мог бы предупредить?» «Я полагал, ты почувствуешь». Эл посмотрела на него. Взгляд ее был настороженным и изучающим. Он не рассчитывал, что она поддержит беседу. Тень скрывал ее лицо. Он видел только глаза, устремленные на него. Эл вгляделась в его лицо и продолжила трапезу, сорвав с ветки ближайший фрукт. Она очистила кожицу неторопливо, словно вся ушла в это занятие. «Ты голоден?» – спросила она. «От фруктов не откажусь». Он кивнул и улыбнулся. «Я сам сорву». Он подошел к дереву, выбрал спелый фрукт и постарался аккуратно сорвать его. Вдруг с верхней ветки оторвался еще один и полетел вниз, прямо на голову Эл. Алик метнулся, но не успел. Эл не могла видеть апельсин, но резким быстрым движением поймала его над своей головой, а потом она положила его рядом с собой и посмотрела на Алика. «Да, я многое чувствую. Сообщи в следующий раз, если надумаешь прилететь. Меня может не быть на острове», — сказала она. «Ты покидала остров?» «Я летаю на материк каждый день. Как только мне стало лучше». «Зачем? Ты избегал людей?» «Я и сейчас избегаю. Мне нужно снова к ним привыкнуть. Я пытаюсь. Если хочешь, я возьму тебя с собой». «Разумеется. Мне так будет спокойнее, я отвечаю за тебя». Эл опять посмотрела на него оценивающим взглядом. На этот раз он почувствовал волнение. Нельзя сказать, что в этом взгляде было что-либо угрожающее, но холодок побежал по спине. «Не думаю, что тебе стоит так всерьез воспринимать свои обязанности. Они думают, что если мы хорошо знакомы, знали друг друга, то меня это остановит. Они почему-то решили, что я сбегу. Поэтому повесили на тебя ответственность, понимают, каково меня ловить, вот и избавили себя от хлопот. Не стоит. Я в состоянии позаботиться о себе». «Эл, я не просила помещать меня на земле. Вы сами меня сюда привезли. Галактис предлагал вам любую другую планету. Выбор сделала не я. Меня опустили сюда без всяких условий только потому, что никто еще не знает, как будут развиваться события. Галактис медлит. Они правы. Война еще не кончилась. А здесь всем не терпится выслушать мои откровения. Меня для этого освободили. Не терпится знать про Нейба». Эл встала. «Откуда ты знаешь про Галактис?» – спросил Алик. «Я знаю, что было на переговорах по освобождению. Я там была». «Как ты была на переговорах по собственному освобождению?» «Не беспокойся. Там был и настоящий Нейба тоже. Живой еще. Ешь и летим», – сказала она с раздражением. «Будешь надоедать, останешься один». Она уступила ему управление катером. Достигнув материка, он свернул к ближайшей зоне отдыха, как просила она. На посадочной площадке было много катеров. Значит, здесь людно. Алик не без опасений посмотрел на Эл. «Я дам знать, когда мы уйдем». «Можешь не преследовать меня, я сама найдусь», — сообщила она. «Ты не хочешь, чтобы я гулял с тобой?» «Но тогда что я тут делаю? Можно?» «Сколько вопросов сразу. Идем, если тебе нечем заняться». «Совершенно нечем», – оживился Алик. Он был доволен, что она, по крайней мере, не против компании. Они брели по аллее. Тут было раннее утро, еще не жарко, и с моря дул ветер. Алик шел по левую руку от Эл и бросал на нее любопытные взгляды. Сейчас он был более спокоен, чем прежде. Он был счастлив, что они вот так просто шагают рядом по дорожке парка и молчат. Алик улыбнулся своим мыслям. По лицу Эл нельзя было понять, что она чувствует. Он попробовал себе представить, как бы он видел этот мир после долгой разлуки. Каким она видит его теперь? Он хотел спросить, что она чувствует, но отвлекся. Из-за поворота дорожки к ним навстречу выскочил крупный пес, лопастый, крепкий, рыжий с длинной шерстью. Он промчался мимо, Алик проводил его взглядом. Пес остановился, развернулся и присмотрелся к ним. Собака смотрела по очереди на двух незнакомых людей, потом склонила голову на бок. Пес сел, высунул язык и часто задышал. Он собрался двинуться с места, но замер в нерешительности. Он с интересом смотрел на Эл. Алик тоже перевел взгляд на свою спутницу. Эл склонила голову, наблюдая за псом. Потом она наклонила голову и глянула на собаку из-под бровей. Пес с визгом бросился на нее. Алик отскочил в сторону. Собака встала на задние лапы и принялась лизать лицо Эл со всем собачьим рвением. При этом пес взвизгивал с удовольствием и вилял хвостом. Эл отводила рукой его морду, но собака принималась за свое опять всякий раз, когда Эл отпускала руку. Эл отошла в сторону, но пес снова оказался рядом. «Сидеть!» — раздался рядом незнакомый голос. Алик увидел круглолицего юношу лет 16. «Барс, сидеть!» Пес не унимался. «Сидеть!» — резко скомандовал Эл. Пес сразу оставил ее в покое, сел у ног и замер. «Простите, обычно он так не делает», — стал извиняться хозяин собаки. «Он вообще игнорирует незнакомых людей». Ему, наверное, и сильно понравились. Юноша виновато улыбнулся. «Он не слушает команд других людей, только мои. Как у вас получилось?» «У меня в детстве была собака», — сказала Эл. Алик удивился, ее голос прозвучал завораживающе мелодично. Хозяин собаки расцвел в улыбке. «Здорово! Простите еще раз. Барс, ко мне!» — скомандовал он. Пес с места не двинулся. «Барс, ко мне!» Пес посмотрел на хозяина с удивлением, на которое вообще способна собака. «Поразительно! Да что это с ним? Он что, влюбился?» Эл присела на корточки, провела рукой по голове собаки. «Иди, Барс, иди к хозяину», — сказала она. Пес заскулил и посмотрел на нее. Эл внимательно посмотрел в глаза собаки. Пес колебался какое-то время, переводил взгляд то на Эл, то на юношу. Хозяин вопросительно посмотрел на Алика. «Он не общается с другими людьми». «Он не общается с другими людьми, потому что вы его так воспитали. Я думаю, вам следует это исправить». Тем же мягким голосом сказала Эл. «Хорошая собака, Барс, иди». И на сей раз Барс послушался, последний раз взглянул на Эл и потрусил дальше по дорожке. «Поразительно», — удивился хозяин. Эл пошла мимо него. Молодой человек оглянулся вслед странной девушке. Барс тем временем нырнул в кустарник, сделал круг, еще раз промчался мимо с лаем и догнал хозяина. «Ну ты даешь, собака!» Хозяин трепал его за ухом. «Правда влюбился?» Хоть имя бы у нее спросил. Потом они скрылись за поворотом. Эл шла задумчиво, глядя себе под ноги. Алик вспомнил пса, озадаченно покачал головой. «Значит, собакам к тебе можно прикасаться», — пошутил он. «Не важно, кто прикасается, а важно, с каким намерением», — ответил Эл. Алик не понял, что на него нашло. Он обогнал Эл, привлек к себе и прильнул своими губами к ее губам. Резкий разряд, как удар током. Губы онемели. Перед глазами пошли круги. Эл резко оттолкнула его от себя. «Осторожно!» — рыкнула она. «Не делай так больше!» Алик тряс головой. Когда вернулось нормальное зрение, он посмотрел на Эл. «Прости», — сказал он, извиняясь. А потом долго кусал онемевшие губы. «Это была глупость. Я обидел тебя?» Эл хмыкнула. «Меня не так просто обидеть. Все не так просто. Думай, что делаешь. Я не сержусь. Следи за своими порывами». Алик тер губы, смотрел в сторону, старался осмыслить то, что она говорит. Конечно, его поступок был глупым. Он постоянно сравнивал их нынешние отношения с тем, что было когда-то. Совет Эл, который она дала ему на корабле, относиться к ней так, словно они недавно знакомы, не помогал ему переосмысливать ситуацию. Сейчас он снова вернулся в прошлое, вспомнил, что нечто подобное происходило прежде. Холодность тел по отношению к нему в прошлом имела тот же оттенок, что и теперь. Раньше она смягчала ситуацию, чтобы не обижать его, а теперь не видела необходимости его щадить. Алик в последнее время не мог избавиться от мысли, что любит и любил какое-то иное существо. Эл, придуманную им самим. Он тогда знал только половину ее жизни. А остальное она тщательно скрывала. У нее были секреты от него. Она жила неизвестной ему жизнью, трансформацией других существ, мысли о Нейба, странное общение с Торном. Их отношения казались Алику слишком близкими. А Торн всегда высоко ценил Эл. Но она никогда не выделяла среди других более экстравагантных обитателей спасательного крейсера. Она вела двойную жизнь, а он пребывал в иллюзиях. Кого же он любил? Сейчас она была совсем чужая. Непросто было увидеть ее глазами постороннего. Неприятно и полезно. Он усмехнулся, порыв. Казался нелепым, если взглянуть с новой позиции. Кто знает, что творится за знакомой ему оболочкой. Но есть в ней что-то от прежней Эл. Что-то осталось, он чувствовал. Это скрытое, непонятное тянуло его к ней. Они продолжали гулять молча. Она почувствовала, как растаяла в нем недавняя радость. Он снова погрузился в вязкие тяжелые мысли. Дорожка парка привела их на лужайку и оборвалась. Эл стала на границе и не решалась ступить на траву. Она присела, начала разглядывать травку, точно прежде не видела ее. Ее ладонь прошла над травянистым ковром, водила рукой, едва касаясь кончиков травинок. Потом она подняла голову, закрыла глаза и водила рукой дальше. Алик услышал шумный вздох. Эл сделала шаг и села в траву. Алик следил за ее манипуляциями, не понимая, что она делает. Было интересно наблюдать за ней. Для обычного человека трава не представляет интереса, если он не биолог. Ну, трава. Для него трава тоже была просто травой, пока Эл не обратила на нее внимание. Он не стал спрашивать. Лег недалеко, смотрел и ждал. Он успокоился, неприятность с поцелуем сгладилась. Теперь он только наблюдал и старался понять ее состояние. Со стороны она походила на сумасшедшую. Она была поглощена изучением травы со всей серьезностью. Алик наблюдал за ней и не мог сдержать смех. Элла оглянулась. Он увидел ее живой взгляд. Вот оно. Сколько раз он хотел увидеть в ней интерес в этих глазах. А теперь он был. Она вгляделась в него. Он не выдержал и рассмеялся в голос. Недалеко стайка молодежи была занята игрой. Они резвились на лужайке, пока кто-то не обратил внимания на новую пару. По всей видимости, им хотели предложить присоединиться к игре. Девушка, трое юношей приблизились, внимание Эл переключилось с травы на них. «Добрый день!» – прощебетала девушка еще детским голоском. Она собралась что-то сказать, но посмотрела на Эл и передумала. Некоторое время она с интересом смотрела на незнакомку и вдруг пискнула. «Я, кажется, вас знаю. Мне лицо ваше знакомо». «Мы не могли раньше видеться», — спокойно сказала Эл. «Но я же знаю ваше лицо!» — снова воскликнула девушка. Она стала суетиться вокруг Эл. «Какие у вас забавные кудряшки!» Девушка вертелась вокруг, трогала волосы. «Только такие прически сейчас уже не носят. Вам бы вот здесь подлиннее, тут покороче». Вокруг Эл собралась вся компания. Они шумели, пытались добиться от Эл, кто она такая. Эл отвечала уклончиво. Молодые люди были очень веселы. Алик приподнялся. Сел, стал высматривать Эл за суетящимися вокруг нее фигурами. Он изогнулся, чтобы увидеть ее среди нескольких пар ног. Она сидела так же, как и раньше. Алик бросил взгляд на ее лицо. По лицу Эл прошла волна гнева. Он испугался. Испугался всерьез, они вертелись и шумели. Потом двое стали толкать друг друга и возиться. Алик вскочил. Я знаю, где вас видел. Громко, чтобы перекричать друзей, сказал один из присутствующих. Ваш портрет висит в Академии Космофлота. Вы капитан. Это важно. С этими словами Эл поднялась. Пока я была простым прохожим, я вас больше интересовала. В ее голосе появилась неприязнь. Нет, я все пытался вспомнить. Лицо-то действительно знакомое. Юноша не обратил внимания на интонацию Эл. Он был занят своим открытием и не заметил, что она сердится. Алик быстро оценил ситуацию. Он смешался с группой и стал теснить ребят, отодвигая их от Эл. Ребята, вы зря так расшумелись. Да, она капитан, капитанов много. Ого, вы тоже капитан, воскликнул еще один. Бывают такие молодые капитаны класса Д? Это куртка моего брата, соврал Алик. Извините, но нам уже пора уходить. Их обступили, из этого круга трудно было вырваться. «Спокойно!» — раздался голос Эл. Алик вздрогнул. Сказала она не очень громко, но в такой суете голос был едва слышен. но через секунду наступила тишина. «Извините, мы уходим», — так же ровно сказал Эл, — «прощайте». Она стала уходить, и никто из молодых людей не двигался за ней. И слова даже вслед не сказал. Алик стал отступать спиной. Он видел лица и поразился. Они были удивлены. Девушка, которая затеяла все это, смотрела виновато, с недоумением, и не понимала, что произошло. Остальные глядели как-то вопросительно. Кто с осуждением, словно спрашивали, что оскорбительного в их поведении. Когда лужайка скрылась из виду, Алик обернулся и догнал Эл. «Странно», — сказал Алик. «Они вели себя странно». «Эл, они прикасались к тебе, и ты позволила?» «Объясни, что происходит. Посторонние люди ведут себя так, словно вы знакомы. Ты сердишься?» «Я не сержусь. Мне хотелось придушить кого-нибудь. В прямом смысле этого слова. Хотя они не понимают этого и не поймут ближайшие полстолетия». Она посмотрела на него, в глазах отразился сильный гнев. Она выдохнула и стиснула зубы. «Мне нужно уйти отсюда», — хмуро произнесла она. Они быстро вернулись на посадочную площадку и улетели обратно на остров. Эл вышла из катера мрачнее тучи. Он еще не видел ее такой озлобленной. «Не задавай сейчас вопросов. Я объясню потом. Ты все равно не отстанешь. Мне нужно побыть одной». Она устремилась вглубь острова. Алик не преследовал ее. Он подошел к дому, уселся на ступеньках. Произошедшее будоражило его воображение. Он не мог справиться с потоком впечатлений. Он несколько раз прокрутил в голове всю последовательность событий. Сначала собака, потом подростки. Все, что произошло, было очень похоже на те сцены, свидетелем которых он был на корабле. Люди стремились общаться с Эл, как правило, без ее желания. Она раньше никогда не злилась, уходила равнодушная ко всему. А сегодня она пришла в ярость. Она призналась, что хотела кого-то придушить. Алик забеспокоился еще больше. Прошло не меньше часа, пока она вернулась. Эл поднялась по ступеням веранды, но в дом не вошла. Алик ждал объяснений и получил их. Эл заговорила спокойным тоном, без интонаций. «Я обладаю некоторой силой. Это особый вид излучения. Он действует на подавляющее большинство живых существ, вызывая возбуждение. У людей обычно выделяется большое количество гормонов. Напоминает психоз. Чаще всего радость или желание общения. Иногда раздражение, а потом они начинают бояться меня. Когда чувствуют, что не могут объяснить происходящее. Конечно, не все впадают в такое состояние. Например, с Маратом подобное никогда не случалось. Он хорошо себя контролирует. Он знает, что с ним происходит в каждый конкретный момент. И его сознание способно правильно реагировать. Большинство людей вообще не задумываются, что делают в данный момент. Зачем? Какова цель и причина? И почему происходит событие? Люди обладают большим количеством бесконтрольной энергии. Они впадают в психоз и пытаются осчастливить меня своим общением. Мало кто догадывается, что это я его источник. Но потом, когда меня нет рядом, они задумываются над тем, что делали. Что делали что-то не то и не понимают, почему. Мне сложно находиться среди людей, особенно в толпе. Все, что больше двух, для меня уже толпа. Я долгий срок находилась в изоляции. Поэтому я каждый день пытаюсь общаться, чтобы привыкнуть к людям. Это трудно. Если я прошу оставить меня в покое или не прикасаться ко мне, значит, на это есть причина. Тебе нельзя выходить одной. Я могу тебя сопровождать. Может, ты купишь мне ошейник и будешь водить меня на поводке, как собаку? И она опять разозлилась. Не смей меня контролировать, даже не пытайся. Успокойся, Эл. Алик резко встал. Ее слова задели его. Прекрати злиться. Уходи. Я не могу оставить тебя в таком состоянии одну. Уходи. Нет. Эл ворвалась в дом, с грохотом захлопнув дверь. Алик двинулся следом. Он хотел во что бы то ни стало дать ей понять, что орать на него она не имеет права. Он увидел посреди комнаты контейнер. Он стоял прямо на полу без платформы. Весил он довольно прилично, непонятно, как здесь оказался. Эл открыла крышку, легла в контейнер. Крышка опустилась с грохотом, и замки щелкнули сами по себе. Наступила тишина. Алекс стоял посреди комнаты. Некоторое время он не мог сообразить, что ему делать. Ничего подобного между ними никогда не случалось раньше. Прежняя Эл всегда вела себя очень сдержанно. Алик подумать не мог, что она способна накричать на него. Этот выпад выходил за рамки того поведения, к которому он привык. Он уже не сердился, он был озадачен. Что происходит? Задал вопрос сам себе. После часа бесплодного ожидания он покинул остров.